Андрей Левицкий. Зов армады. Четвертый год после судного дня, катаклизма, погубившего 5/6 жителей планеты. В Паде оставшиеся в живых люди гибнут под натиском воинствующих группировок, диких мутантов и смертельных аномалий. Из уст в уста ходит легенда о райском уголке, где нет крови, врагов, болезней и голода, найти который способен лишь тот, кого озарит знамение, кто чист душой и силен духом. Кто-то свыше тщательно оберегает древнюю внеземную тайну, спрятанную на опустошенной земле. Путь к вратам неизвестен, к тому же далек и опасен. Врата находятся под защитой огромной аномалии Дуга, и охраняют их стражи, то ли сильные воины, то ли страшные чудовища. Молодой сталкер Данила по прозвищу Трэш, долгие годы разыскивающий отца, военного разведчика, пропавшего во время спецоперации еще до судного дня, отправляется в путь, потому что надежный источник сообщил: ищи отца там, где врата. Чрезвычайно опасна и коварна эта дорога без настоящих друзей. Эпиграф. Когда все остальное потеряно, все же остается еще будущее. Кристиан Боуви. Место пролога. В бушующих волнах Ледовитого океана летучим голландцем носится старый танкер, наполненный нефтью-сырцом. В холодных озерах бывшей Карелии на поселенцев наводит панику чудовища, похожие на гигантских угрей. В глубоких пещерах и рудниках Урала обитают кровожадные троглодиты, о которых любят потравить байки вольные бродяги восточных земель. Кочевники с засушливых берегов Черноморья, обмелевшего до размеров озера, передвигаясь огромными караванами, стараются избегать зараженных радиацией территорий вокруг уничтоженных атомных станций. Уже четвертый год после судного дня поселенцы Пади, большой долины между Уралом и Карпатами, пытаются выжить под натиском воинствующих группировок, мутантов и аномалий. Что на самом деле случилось в тот страшный судный день? Что стало с фауной, флорой, людьми, техникой? Никто не знает истинной причины происшедшей катастрофы. Стихия, в одночасье погубившая 6 из 7 миллиардов жителей земного шара, бросила оставшихся в живых на борьбу друг с другом и злобной чащобой. Получив огромные дозы гербицидов и вирусов, разработанных военными учеными, флора и фауна атаковала человечество. Мегаполисы больше не сверкают стеклами небоскребов, не шумят автострадами, смог над ними больше не висит. На заросших улицах, в непроходимых джунглях, заполонивших кварталы, не видно толп людей. Те немногие, что выжили, становятся вечными странниками, кочевниками и бродягами. Вот на опушку осинника выползает лесная крыса и смотрит на поселение. В ее зрачках отражаются огни сторожевых факелов, уши ловят осторожный говор часовых на стене форта. Где-то там в подвалах бывшей пограничной крепости ютятся ее сородичи, мыши-зерновушки. А она здесь, в страшном лесу, где царит вечный полумрак и всегда холодно. Крыса смотрит на темный силуэт форта и завидует тем, кто живет там. Она бы с удовольствием перебралась туда, но... Когтистая нога давит грызуна и бросает в большой клюв. Птица на длинных ногах с плешивым лоснящимся брюхом чавкает и, взмахнув коротким крылом, визжит от восторга. Вопль слышат на крепостной стене, и голоса там сразу умолкают. Зверь, почесав клювом в грязных перьях и с досадой взглянув на огни форта, исчезает в черной листве. Он из племени гуффонов, ночных убийц, или, как их еще здесь называют, соответственно их любимому занятию, пожирателей крыс. Отвратительные потомки страусов, дров, фламинго, журавлей. В темном небе планирует коршун. Внизу темно, но для острого взгляда это не препятствие. Птицы видят все на многие километры вокруг. Хруст чаще и затихающий стон. Около реки раздается крик. На грунтовой дороге кто-то сражается на мечах. Ненормальные, нашли время. Сейчас к ним сбегутся твари со всей округи. Где-то клокочет, булькает и шипит. А прямо под парящим коршуном Тиермен копошится над гниющим трупом. Здесь один съедает другого, а тот убивает третьего. Здесь или ты, или тебя. Тень метнулась к одинокому коршуну. Пронзительный писк, и птицы нет в живых. Гарпия, грозный и сильный противник, уносит добычу. Земля раздоров и войн, место зла и крови. ураганы, смерчи и землетрясения, чума и холера, радиация и кислота, биоспоры и аномалии, нож в спину, пуля в голову или клыки в горло. Здесь все смертельно опасно и враждебно. Это пать, один из последних оплотов человечества. Глава первая. Рация тихонько пискнула, извещая о новости или очередном заказе. Трэш, еще вчера отправившийся на поиски необходимых старейшинам западного форта артефактов, как раз пытался выудить копчик из черной дыры под валуном, бывшей лисьей норой, теперь облюбованной аномалией гарь, породившей этот редкий и ценный артефакт. Сталкер чертыхнулся, отпрянул от жгучего ореола, присел возле выкорченного и высохшего пня и достал гаджет. Моторола выдала и новости, и заказ в одном сообщении. «Всем-всем-всем! На Западный фронт совершено нападение ренегатов. Есть жертвы. Святой тотем поселения украден. Количество и направление движения чужаков неизвестны. Есть инфа, что это наемники студня. Всем следопытам и сталкерам Пади в наикратчайшие сроки принять необходимые меры по поимке ренегатов и возвращению тотема в форт. Вознаграждение гарантируется». Трэш убрал рацию в боковой клапан рюкзака, высморкался. Легкая испарина после муторного изучения гари не исчезла. Тельник прилип к спине, пальцы зудели. Он прищурился, хотя солнечный свет не падал на лицо, и задумался. Тотем украли. Ну и ну. Студень же рейдер с юга, из района Анклава, бригадир тамошной банды ренегатов. Глупо как-то с его стороны добраться до западного форта и выкрасть святыню совета старейшин, которые берегут ее как зеницу ока. Нехорошо, ой, нехорошо поступили. Позарились на святая святых. Этот тотем бережет честь и жизнь поселения, защищает его от мутантов и нашествия биома, а теперь студень, надо же. И как его занесло в наши края? Он же подчиняется фараону, сфера его влияния известна. Низина и Зарека. Хотя он не брезгует далекими рейдами. А уж цели этих его рейдов давно известны. Разбойник он, одним словом. Давно форты на него зуб точат, как и он на их святыне. Так, ладно. До поселения полдня ходу или часа три бега. Вдруг эти уроды в мою сторону двинули. Нужно быть начеку. Трэш вытер рукавом кожаной куртки лицо, отряхнул ладони от песка и хвои и встал. Так, самый короткий и удобный путь от западного форта на юг – это, конечно, дунуть в южном направлении. Следопыты крепости это знают и уверены в таком раскладе. Но если студень не идиот, а он таковым не числится, то двинет длинной, зато надежной дорогой. От форта сначала на восток, краем Куцева болота, а уж затем распадком между сопками и руслом ручья. На север они не пойдут, раз сами из-за реки и прибыли с юга, а от крепости наилучшая тропа между сопками, к ручью почти на меня. Там-то я вас и спеленаю. Ох, блин, как мне все это? Ну что ж, я жду вас, парни. Сталкер разочарованно вздохнул, глядя на алое свечение из дыры под валуном, исходящее от копчика, и пошел прочь. Обогнул в холм, забрался на крутой берег и, миновав Крио, ледяную аномалию, стал искать удобную точку для наблюдения. Утро показывало, что весь день будет хорошим. Ясное небо, роса на хвое, щебетание птиц. Настроение после ночи, проведенной в шалаше, улучшилось. Ноги после вчерашней долгой ходьбы перестали гудеть, глаза радовались чудному пейзажу. Трэш пробирался краем обрыва, рогатиной раздвигал кусты и внимательно изучал деревья. Попасть в смертельное объятие чащобы не хотелось. Чащоба, мать ее, хорош я. Столько лет собирал артефакты, добывал органы редких мутантов, фоткал ученым западного форта новой аномалии, да провожал караваны торговцев между локациями Пади. Угораздило же забраться в такую глушь одному, да еще и рейдера студня где-то здесь. Достигнув открытой местности, распадка между сопками, Трэш отогнул еловую лапу, внимательным взглядом окинул местность, прислушался. Тишина и покой. Погода ухудшилась, солнце спряталось в серых, сгущающихся тучах, собирался дождь. В Паде частенько так бывало. Угадать наперед было невозможно ни климатические условия, ни присутствие мутантов и непроходимых аномальных полей. Дождь все не шел, хотя стало хмуро и холодно. Трэш начал подниматься по холму, не покидая лесной опушки. Этот лес на десятки километров уходил вдаль и немного вверх, покрывая горную местность. Может быть, когда-то здесь поработал ледник. Упали первые капли. Хрустели под ногами сухая хвоя и оленьий мох, не успевшие намокнуть под мелкой моросью. Трещали мелкие сучья. Все живое спряталось в предчувствии непогоды. Он выбрал подходящее для засады место, тщательно осмотрел окрестности распадка и стал сооружать лёжку. Быстро перекусил вяленой воблой, твердым куском сыра и холодным брусничным чаем из фляжки. Мысленно прокачал сектор стрельбы, поворошил волосы, помассировал виски и вздохнул. Адреналин, насытивший его кровь после суточного похода в одиночку и известий о беглых бандитах, оставил чувство легкого страха. Множество удачно пройденных аномалий, встреч с мутантами и двуногими врагами – это же фантастика. Фантастику он, выживший после судного дня, давно перестал верить. А еще перестал надеяться и верить в светлое и сытное будущее. Будущего не было, как не было и прошлого. Было только продолжительное настоящее, сиюминутное, которое могло закончиться в любую минуту. Эх, и красота вокруг. Трэш замер, рассматривая пейзаж. Синее неспокойное озеро, далеко в предгрозовой дымке, за другим берегом темно-зеленые горы. Тучи плывут быстро и нескладно. Едва пробивающиеся сквозь них лучи солнца шарят по зеленому морю леса, словно прожекторы. Вдруг недалеко послышался голос. Рука мгновенно ушла за спину, легла на обмотанной изолентой приклад вала. Большой палец зажал один из ремней. В этих диких местах мог встретиться скорее враг, чем друг. Уже через секунду бывший биатлонист был готов скинуть оружие и дать короткую очередь. Неважно, мутант там или опустившийся бродяга, нечего ходить тут и пугать честной народ. Он приглядывался к каждому кусту, стволу и камню, направлении, откуда прозвучал голос. Ладонь на прикладе вспотела, зато спина ощутила холодный озноб. Глаза сузились, слух обострился. Снова голоса. Спорхнула птица. Сердце застучало сильнее, предчувствуя опасность, драйв, схватку, но воспоминания о прошлом не отпускали. Молодого, но опытного проводника и следопыта Падди многие знали, пользовались его услугами, нанимали для тех или иных дел. Одни уважали и отвечали взаимностью и симпатиями, другие завидовали и ненавидели. Он действительно слыл удачливым сталкером и отличным знатоком леса, метким стрелком и усердным исполнителем любой порученной работы. Поселенцы западного форта, где он жил, уважали сталкера, считались его мнением и советами. Еще 3 года назад, в судный день, он потерял мать, оставшись с младшей сестренкой на растерзание мародерам и насильникам. Лишившись родного крова, похоронив маму и собрав пожитки, брат с сестрой собрались покинуть мертвый город и пуститься на поиски спокойного и безопасного места. Но на них напали отморозки из соседнего квартала, слывшего среди жителей города плохим районом. Бывший спортсмен положил тогда всех бандитов, но уж очень кровавой и жуткой картиной закончился этот бой. Еще тогда сестренка, забившаяся в углу и забрызганная чужой кровью, икая и плача, назвала сцену расправы замысловатым модным среди молодежи словечком «трэш». Впоследствии это слово прикрепилось к сталкеру, стало популярным в обиходе поселенцев западного форта, а в радиоэфире его так и стали называть «трэш». Сталкер не удивлялся этому. Ему зачастую приходилось вступать в жесткие схватки с врагом и заканчивать их в свою пользу. Причем в бою он действовал стремительно, ловко и хитроумно. Минимум времени, крови и жути. Максимум пользы и эффекта. Сестренка занималась хозяйством, брат – добычей средств на жизнь. И оба жили одной мыслью и мечтой – найти отца, пропавшего недалеко от Пади много лет назад, еще до судного дня, командира разведгруппы, получившей какое-то секретное задание и исчезнувшей в горах Кавказа. Группа вроде как объявилась в зоне, на территории отчуждения вокруг аварийной атомной станции, которая породила аномалии, мутантов, диковинные артефакты и враждующие группировки. Потом снова пропала. А позже случился судный день. Левая ладонь невольно потянулась к поясу, к бумерангу. Странное и, наверное, глупое действие, потому что правая лежала на прикладе более надежного оружия. Трэш выпрямился, все так же пристально всматриваясь и сдавливая пальцами лопасть пластикового бумеранга, немного успокоился, чувствуя проблеск безопасности и уверенности. В голове давно созрел план действий по ликвидации банды. Место его лёжки находилось на травянистом холме и ничем не выделялось. Уж то-что, а хорошо маскироваться он умел. Появившиеся рейдеры должны обратить внимание на выделяющиеся в округе предметы – пни, деревья, ямы, бугры и кусты. а маленький скрат на плоском скате невысокого холма не должен привлечь их взгляды. Так оказалось. Дернувшийся с опушки кустарника заяц и бросившийся в заросли семейка свинорылов привлекли внимание сталкера. Проводник банды осторожно показался среди листьев рябины. Пока позади него в глубине леса братва разбиралась со свинорылами, используя бесшумное оружие, дозорный пристально изучал местность. Его короткую синюю тужурку и серые льняные штаны Трэш заметил не сразу. Видать, разведчик бандитов действительно имел навыки лесного старательства. Но и обходить этот сектор рейдерам тоже было несподручно. Вот и поперли именно здесь, выбравшись на свет Божий. «Вот зараза ж, какие вы предусмотрительные!» – прошептал Трэш, изучая сектор в оптику вала. «На рожон не лезете, и дозор вперед пустили». «Ну смотрите, как бы не лишиться своего разведчика, а то ведь и отмычкой так недолго стать». Проводник рейдеров и правда превратился в отмычку, причем мертвую. Автомат тихо лязгнул и срубил на повал ренегата в синей тужурке. Сталкер дождался момента и сделал это так, чтобы остальные не увидели падающего тела. Бандиты высыпали на опушку и нестройной шеренгой выдвинулись вперед. Скорее всего, в кустах позади них притаился замыкающий и, вероятно, со снайперкой. Вычислить его, а потом уж покрошить остальной батон. «Так, где ты у меня?» Трэш отметил наличие 4 человек, идущих на полусогнутых через просеку к логу, где залег он сам. За спиной одного из ренегатов, одетого в комбез цвета хаки, торчало полено. «Тотем! Значит, ты и есть у нас, студень. Другим не доверил эту ценность. Сам несешь? Поди тяжело. Давай, архаровец, комцумир». Не дожидаясь, когда ренегата заметит труп проводника, подойдя уже очень близко к скраду сталкера, Трэш еще раз посмотрел в оптику опушку леса на предмет группы прикрытия. Никого. Затем быстро привстал и мгновенно открыл огонь. 4 выстрела, 4 лежачих. Трупы или нет, но попаданий тоже 4. Сразу уход вправо и вниз. Боярышник рядом срезало пулями. Ого, быстрый ты, как я погляжу. Трэш еще чуть-чуть отполз в сторону, собрался, приподнял автомат и прильнул к прицелу. Ногой намеренно задел куст рябины. Тотчас в рябину прилетела пара пуль. Сталкер замер и выстрелил сам. Метнулся в бок, встал на колено и, поймав цель, еще раз нажал спусковой. Затем спокойно поднялся и огляделся. Позади него метров 100 трещал ветками вепрь. Почуял ли он человека, услышал ли стрельбу от опушки, пока было неясно, но злую клыкастую морду задрал и принюхался. Этот Трэш разглядел в оптику довольно ясно. Выждал, пока кабан не побрел дальше, а сам спустился с холма и осмотрел ложбинку с трупами. И понял, что смертельно облажался. Только 3 мертвых тела лежали внизу, 4-го не было, причем самого главного, с тотемом. Трэш прыгнул влево, сделал кувырок, услышав пистолетные хлопки и аккуратно покатился в низинку. Мозг разорвала острая холодная мысль. Как студень так быстро смог свалить? Этого не может быть, ранен же. Он вообще скопытиться должен. Главарь рейдеров по прозвищу студень не скопытился, он даже не был ранен. Его спас не бронежилет под комбезом, а эта странная штуковина, торчавшая из рюкзака за спиной и почитаемая поселенцами западного форта. Метровая дубинка в виде выстроганного из темно-красного дерева лика старца, инкрустированная самоцветами и серебряными элементами, спасла жизнь новому хозяину. Та чудодейственная сила, которой обладал тотем, в доли секунды превратила броник бандита в непробиваемый каркас. Пуля срикошетила, но, притворившись убитым, ренегат упал, полежал, а затем скрылся в кустах и ответил контратакой. Схватка двух врагов длилась недолго. И не потому, что один был надежно защищен влиянием тотема, а другой считался метким стрелком. Просто появились псевдоволки. За 3 года существования Пади, как одного из немногих уголков Земли, не пораженного катаклизмом, ее наводнило большое количество мутантов и враждебных группировок извне. Истребляемая самим биомом, радиацией и засухой, видоизмененное зверье кинулось туда, где еще остались территории с приемлемыми условиями жизни. Гигантская аномалия Дуга, появившаяся на болотах в южном секторе Пади, тоже плодила уродов и тварей, заполоняя ими все окрестности. И оставшиеся в живых люди уже толком не знали, откуда прут мутанты – снаружи Пади или от Дуги. Те немногие ученые, знатоки леса, которые пытались найти источник мутации и ликвидировать его, бесследно исчезали. Кого-то из них находили в виде костей и гниющих останков, других опознавали в облике зомби, шастающих по паде, иных и вовсе больше не видели. Каких только уродов не видела Пать со времен судного дня. И двуногих, и трехлапых, и восьминожек, и маленьких ядовитых, и огромных зубастых, и цветных, черных, белых, и невидимых, способных к мимикрии. Воздушных, наземных и подводных, живучих и слабых, многочисленных и редких. Все они одинаково были жутки и смертельно опасны, а еще жаждали крови и плоти, потому что среди них не водились травоядные и вегетарианцы. И людям, познавшим боль и горечь утрат близких в судный день, тяжесть потери родного крова и всего нажитого, конечно, было невыносимо ощущать себя кормом для этих тварей. Так появились форты, оружие, специально обученные люди, тактика. Люди продолжали гибнуть и страдать, только все меньше и меньше, потому что со временем накапливался опыт существования и выживания в паде. И, конечно же, в этом хаосе выживал сильнейший и наиболее приспособленный к новой жизни. Таким стал и Трэш, вольный сталкер Пади, сын военного разведчика и спортсмен-биатлонист. Псевдоволки в прошлом были обыкновенными лесными серыми хищниками, но попав под действие радиации и аномалий, ослепли, мутировали и превратились в злых и вечно голодных зверей. Охота была смыслом их существования. Нюх у них выработался отменным, чутье обострилось, страх исчез, и к тому же природа, испытавшая на себе глобальную перегрузку, наделила их ментальной силой. Псевдоволки атаковали жертву сначала издалека, ментально, наводя панику и ужас в рядах любого противника. И только потом в ход шли клыки и когти мутантов. Даже единичные экземпляры псевдоволков были реальной угрозой людям и домашнему скоту. И бороться с ними можно было только на расстоянии огнестрельным оружием или некоторыми артефактами. Ни у Трэша, ни у бандита не было специальных отворотных артефактов. Но у сталкера имелся прекрасный автомат, а у рейдера – тотем, защищающий его от пуль, осколков и клыков, но не останавливающий психотропную атаку. Трэш побежал, что есть мочи к просеке, высматривая толстое высокое дерево, специально оставляя позади себя трупы ренегатов на съедение уродливым хищникам. Студень же, отстреливаясь одним пистолетом, взвыл, ощутив на себе ментальные удары нескольких особей. Свор оказалась небольшой, около десятка особей, но сила представляла немалую. Часть мутантов облепила бандита, часть набросилась на мертвых, а два псевдоволка кинулись вдогонку удирающему сталкеру. Трэш на бегу вспоминал, сколько осталось патронов. 15. Да, не густо. Хотел же у пуза на блошинке покупить еще патронов. Скряга, блин. И дерево не спасет. Психозом одолеют. Вот жопа. Пока остальные уроды рвали бандита и трупы его дружков, Трэш влетел в кусты именно там, где, по его расчетам, должен был находиться мертвый снайпер. Не обознался. Ренегат в фуфайке, спортивных штанах и горных ботинках лежал, окропляя дерн кровью. Позарившихся уже на запах мертвой плоти земляных аскарид, сталкер разогнал коротким окриком, схватил АК-20 с оптическим прицелом и успел вынуть из клапана разгрузки рейдера пару запасных рожков. В следующий миг он скривился от боли в висках, тяжести в затылке и давления в глазах. Захотелось выцарапать себе глаза, пальцами достать мозг и самому же слопать его. Ментал. Рука рванулась к рюкзаку, но, вспомнив, что таблетку пси-блокады он использовал еще в горах при знакомстве с фантомами, Трэш застонал и бросился в сторону. Уйти от направленного удара, ответить огнем и снова двигаться. Двигаться, менять позиции. Только так можно было избежать попадания в лапы зверей и последующей смерти от их клыков. Сталкер понял, что ни дерево, ни кусты не спасут от ментала, и нужно выбираться на открытое место, драться. Выбежал, согнулся, упал, барабаня себя по голове, сдернув бандану, царапая в кровь щеки и уши. Извернулся, вскочил, побежал снова. Уже на ходу забросил АК на плечо, магазин сунул в боковые карманы, вскинул вал. Снова свалился, истошно закричал, разрывая на груди одежду, обдирая кончики пальцев, подпрыгнул. Сквозь слезы заметил расплывчатые силуэты двух мутантов. Безвольная рука не могла поднимать оружие, поэтому он упал на одно колено, упер интегрированный ствол-глушитель спецавтомата в ногу и нажал спусковой крючок. Монотонная дробь, визг собак, адская боль в голове и спине ровно между лопаток, будто тесак вогнали в позвоночник. Еще выстрелы, еще. Трэш, качаясь и пуская слюнявые пузыри, вытер струйку крови из носа, проморгался, сморщился. Боль уходила, тяжесть слабела и исчезала. Глаза снова увидели природу, красивый пейзаж, уши уловили звериный рык, человеческие стоны, визг волка рядом. Присмотрелся. Один хищник валялся бездыханным, другой умирал, скуля и кусая рваную рану на теле. «Нужно срочно кончать с ним! Нужно срочно кончать с ним! Нужно...» Трэш машинально вынул из ножен клинок, подошел и быстро прикончил псевдоволка. Также автоматически вытер лезвие штык ножа о плешивую спину мертвого зверя, убрал оружие. Проверил на ощупь пустой магазин вала, кисло скривился. Тренированным движением закинул автомат за спину, к рюкзаку взял АК. Трэш даже не смотрел на движение своих рук, на устье ложбины, где рвали добычу хищники. Он уставился в стеклянные глаза мертвого мутанта и готовился к смертельной схватке, может быть, последней в его жизни. Студень уже почти не дышал и не дергался от укусов псевдоволков, грызущих его ноги. Тотем на спине все еще защищал корпус и голову бандита, но не его конечности. Звери поняли, что лучше доступные кости, чем недосягаемое мясо туловища, и грызли, кусали, рвали экипировку, обувку, плоть. Бандит уходил в мир иной в страшных мучениях. Взорвавшийся от боли мозг перестал соображать, будто расплавился после ментальной атаки зверей и не отвечал на сигналы поедаемого тела. Кровавое пиршество прервал сталкер. Очереди из автомата с отсечкой по 3 патрона быстро сбивали зазевавшихся четвероногих противников, валили их замертво, не давая опомниться и атаковать. 1, 3, 5 тварей пали, чтобы уже никогда не встать, а ночью превратиться в корм для местной лесной живности. Оставшись, 2 псевдоволка не побежали прочь, а кинулись на одинокого человека, стоящего на холме и меняющего магазин автомата. Трэш не успевал перезарядить его, поэтому бросил оружие в траву и выхватил другое, наиболее привычное и дееспособное в ближнем бою – бумеранги и штык-нож. Развел руки и встал в стойку. Бросок, еще. Мутант забился, разрывая почву, мощными лапами заскулил. Другой прыгнул. Им тоже было уже не до ментального оружия и концентрации мысленного посыла на жертве. Когти и клыки всегда были надежнее, но не в этот раз. Штык-нож виртуозными взмахами распорол в воздухе брюхо зверя, догнал и перебил сухожилия задних ног. Визг, рычание, возня, фонтанчики крови. Трэш отпрянул от этого хищника и поспешил разделаться с тем, что юлой вертелся в траве, хрипя перебитой трахеей. Поднял окровавленный бумеранг, крутанулся, сбивая прицел, разъяренный глаз мутанта, стальной лопастью бумеранга и лезвием штык-ножа рассек волосатую шею твари. Хрип, бульканье, агония. Конец. Сталкер устало присел рядом, почувствовав спад внезапной тяжести на плечах и в пояснице, будто бетонную плиту передал напарнику. Аморфность тут же владела телом, поползла к голове. «Не дать слабости владеть мною, не дать». Трэш с трудом встал, отрешенным взглядом окинул место боя, пробежался по округе. Никого. Тишина. Сталкер начал приводить себя в порядок. Хабар рейдеров, тотем, антеннулы, роговые коротенькие наросты на затылках псевдоволков, служащие источником передачи ментального сигнала. Все эти трофеи оказались тяжелы для дальнейшего передвижения. Одно оружие из БК весило около пуда. Но бросать все это по нынешним временам было полным безрассудством. Схрон. Нужно делать схрон, кои сталкеры Пади зачастую сооружали в походах. Трэш начал обходить мертвых ренегатов, игнорируя затихающие стоны студня. Главарь рейдеров был еще жив, хотя такое определение уже совсем ему не подходило. Кусок истерзанного мяса, ошметки плоти, лужа крови, обрывки былой экипировки. И все это в оболочке модуля «Гранит», горячо любимого вояками армии спасения. Консервы, фрикадельки в томатном соусе. Он стонал и испускал дух, но, видимо, просто так уходить в иной мир ему не хотелось. Впрочем, какие хотелки могли быть актуальны в такой ситуации? Трэш, собрав в кучу весь хабар, присел возле умирающего, осмотрел место бойни, с отвращением оглядел главаря. «Ну что с тобой делать, студень? У тебя видок сейчас действительно как у студня. Оставить подыхать так или исполнить последние желания?» «Жела!» – прохрипел бандит, пуская кровавые пузыри. «Что хошь? Эй, давай без лишних телодвижений, время тянуть не будем, некогда мне, сам еле выкарабкался из этой кутерьмы». «Кратко, лаконично, четко. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь, можешь кивком. Хотя, смотрю, кивать-то нечем уже тебе. Итак, кто заказчик?» Студень закрыл единственный оставшийся целым глаз, молчал. «Алло, красавец! Туза, дашь? Что, акашкой сыром не покормить с ложечки? Я вопросы задаю. Ты отвечай живей. Туза, умоляю, Скажу, все скажу». Трэш порылся в карманах, пока еще туго соображая после спада ментальной атаки, нащупал единственный оставшийся спайс. В некотором впаде он служил дурманом и наркотой, другим неплохим обезболивающим и стероидом, снимающим усталость и напряжение. В правильной дозе. Сам он ими не пользовался, находя их, обычно продавал на блошинке или менял на что-то более выгодное. Туза потом. Сначала несколько вопросов. Заказчик. Фараон? Нет. Демоны. Нумизмат. Нумизмат? Понял. Ишь, ты уже втихаря и на сектантов начал, Арбайтен. Просто душечка. Фараон бы узнал, на шнурки порезал. Так, ладно, дальше. Где должна быть встреча и с кем? Река, плотина, старая. Демоны. Завтра, полдень. Ясно. Ты это, пока не помирай раньше времени, сказал Трэш, заметив, как рейдер корчится и отходит. Значит, фараон не при делах тут? Не его потуги? Нет, но он тоже ищет, знает, зачем. Ох, как тяжко с тобой балакать. Ладно, держи туза, хрен с тобой. Сталкер сунул травяной кубик в месиво на месте рта бандита, пальцем грубо запихал спайс ему за щеку. Обреченно уставился на изуродованного ренегата. Респект тебе, сталкер, уже лучше. Не так стрёмно уходить в ад. Зря я позарился на тотем, зря. Хотел же со своими уйти к дуге. Врата искать. Рай. Рай? А он вообще есть? Сказки все это. Легенда, промолвил Трэш, и вдруг почувствовал в груди укол, зуд, тревогу. В голове застучало, пальцы ног и рук онемели, колени ослабли. Мля, опять что ли псевдоволки? Что? Нет, только не они. Спустя минуту сталкер убедился, что опасности не было. Мозг сам по себе разрывался от какой-то непонятной тревоги и путающихся мыслей. Подумал про рай, врата и снова ощутил волнение в груди и голове. Отец. Слушай, студень, ты везде со своими рейдерами лазишь. Много повидал. Случайно не слышал про вояк, разведчиков или спецназовцев? Армия спасения? Альфа? Нет, других каких-нибудь. Например, из зоны, то есть анклава, со станции атомной. Может, в низине где-то или на больших лужах? Ответ ренегата ошарашил. Не подвела сталкера интуиция. Трэш схватил бандита за липкий от крови ворот, дернул, не обращая внимания на стоны умирающего. «Говори, студень, говори, что знаешь?» «Есть там вояки. Сколько, какие, не знаю. Точно есть. Фраера с южного форта гутарили. Охрана. Позывной у них...» «Ну, истребитель?» Трэш напрягся и прильнул ближе к страшной физиономии студня. «Нет, Ник, ни... Ядрить тебя налево, студень! Никита, Топорков!» «Ник, кликуха, ни...» Бандит улыбнулся, видимо, поймав самый смак туза, и с ухмылкой на кровавой маске умер. Трэш опустил плечи и голову рейдера, долго не сводя с него взгляда. Мысли роились, но не появилось ни одной толковой идеи. Сумбур. «Ник, Никита, Николай, Никотин. Имена и прозвища всякие могут быть, а мне нужно одно, единственное верное и правильное. Никита Топорков, отец». «Что же, врата, рай, низина? Там? Туда? Блин!» В прострации Трэш сидел еще долго, пока не онемели ноги и не закололо щиколотки. Далеко в лесу раздался вой. Сталкер вернулся из небытия. Встал, стараясь не смотреть на труп бандита, и, бросив изучающий взгляд на юг, стал взваливать на себя трофеи. Крякнул под весом хабара и тяжело зашагал в западном направлении в сторону форта. Задание было выполнено, он остался жив и возвращал тотем туда, где ему было место, и тем, кто в нем нуждался. Схрон сделала приметного утеса между двумя валунами. Оставив там кое-какое оружие, фляжки бандитов и пару сухпайков, один бронежилет и кое-что из амуниции рейдеров. Полуржавый шлем хотел уже выкинуть, но обратил внимание на кривую надпись изнутри. «В. Челимов 2+.» Полусфера вояки, снятая сталкером с одного из рейдеров, показалась странной и необычной. Явно с трупа солдафона Альфа сняли. Стервятники, ёпрст. Поди догола раздевает мертвых, лишь бы поживиться чем-то. Трэш сунул шлем в схрон, замаскировал, замел следы на щебенке и, тряхнув нелегким рюкзаком с торчащим из него тотемом, направился дальше. Вскоре он поднялся на пригорок, заросший желтыми одуванчиками, и засмотрелся на кривую линию горизонта на юге. Там далеко, за кромкой леса, чернил небосвод, напоминая о надвигающихся сумерках. И этот горизонт больше не пугал, не отталкивал, а наоборот, звал, тянул к себе. потому что где-то там был его отец. Глава вторая. Ближе к вечеру Трэш, возвращаясь с тотемом Форт, уже топал вдоль Куцого болота. Все шло пучком, зверье не беспокоило, лес тихий как никогда, аж ветви расставлял перед ним. Сталкер знал, что весть о пропаже тотема мгновенно обошла половину Пади, и что весь честной народ категории следопыт Пади бросился на поиски воров и ценного артефакта западного форта. Поэтому, разобравшись с рейдерами, спешил сам и, увидев парочку лесных братьев, напрягся. Почему? Интуиция кольнула мозг насчет этих двоих. Сабля и Упс, известные следопыты из форта. Не кореша, но достаточно знакомые мне парни. Их все в Паде знают. Прощелыги те еще, хитрожопые, но в деле серьезные и имеющие неплохие связи. Сабля еще и рудознатец хороший. Да, знакомые уже как год, но... Почему они оказались именно здесь и в это время? Я специально не пошел по следам рейдеров. Что же случилось за время моего отсутствия? Сабля и Упс что-то не торопятся, прогулочным шагом через аномальные дебри топают. Мозг скомандовал мгновенно, прячь хабар. И Трэш сунул тотем под неприметный куст, ловко срезав кусок ягеля, спрятал под ним драгоценную диковинку. Быстро осмотрелся, поправил хвою, распушил мох, замел веткой следы. 5 минут хватило на сокрытие схрона и признаков его присутствия здесь. Также незаметно на корточках переметнулся к валуну, оставив тайник далеко сбоку в глубине чащи. Присел за камнем, обросшим ярко-зеленой плесенью, и вынул вяленого чебака. За этим занятием его и застала парочка поисковиков. Побратались, пошутили, порасспрашивали, чё почём. Трэш состроил недоуменную физиономию, типа ничего не видел, не слышал, сижу, ем, гулял, смолу искал, да болотный багульник для лекаря форта. Типа, а что случилось? Парни почесали репы, осмотрелись, скинули рюкзаки, предложили почаевничать. Да легко. Трэша как раз жажда одолела. А тут нате, предлагают халяву. Пока Упс сооружал кружку на горящем сухом спирту и варганил отвар, Трэш Сабли делились новостями и впечатлениями. Полмесяца они точно не виделись. Медовуху пили пару недель назад в баре на Блошинке, выгодно продав лесные находки торгашу Пузу. Еще во время чаепития и разговоров сталкер начал смутно понимать, о чем речь. Эти двое явно пытались выведать где тотем, особо не расспрашивая о том, встретили ли Трэш бандитов, нагнал ли, нес ли эту ценность. Чай оказался на редкость вкусным отваром из 5 трав. Мелькнувшая была мысль стала тормозить и растворяться в одурманенной голове. Зараза, вот где собака зарыта. Настой из сонных и наркотических корешков и листьев. Писец, попался как щенок. Ведь сразу ясно было, идут вечером, не спеша, совсем не преследованием студни заняты. Будь-то чуяли, что я именно здесь пойду, и с хабаром. А нет, прогадали. Дальше разум окончательно поплыл, и до смерти захотелось спать, просто лечь прямо тут, на опушке леса, на краю Куцого болота, и забыться. И ничто его не смутило и не остановило. Трэш упал на бок и ткнулся щекой в пучок мха возле валуна, а двое его собеседников молча переглянулись и досадливо скривились. Но этого сталкер уже не увидел. Как он добрался до форта, с кем и когда, Трэш толком не помнил. А Дурманинова и Вялова его взяли под белые рученьки, предварительно изъяв оружие и снарягу, дотащили до крепости. Затуманенный взгляд и аморфный мозг по пути отмечали виды проплывающих мимо окрестностей. Опушку чащобы, широкую вычищенную просеку, ограду. Последнее представляло собой выжженный огнем и химией полосу вокруг крепости, между речкой и кирпичной кладкой. Ко всему прочему, этот участок был вырублен и перепахан, обнесен 3-метровой сеткой рабицей, ягозой и линией высокого напряжения в виде натянутых вдоль земли рядов проволоки, которые питались электротоком от ветряной мельницы в восточной части форта. Стены, покрытые плесенью, узкая спокойная речушка и ограда не могли противостоять чащобе и нападкам многочисленных врагов, поэтому в крепости имелась достаточно подготовленная охрана. Часовые на башне, несмотря на надвигающиеся сумерки, издалека заметили троицу и встретили путников. Изрядно намучившись и вспотев, лжедружки доставили Трэша внутрь форта и сдали охране. Сталкер пытался понять, где находится, почему его держат цепкие руки воина форта и отчего так хмуры их лица. А ведь раньше они всегда были приветливы при его виде. Что случилось? Что такое произошло? Почему мир вокруг в одночасье изменился и окрысился? Почему все они так злы? Эти гневные взгляды, жесткие дергания, грубые фразы. Звездец. Ему устроили допрос, выдвинули предъяву. Его не пытали, никакие жестокие меры к нему не принимали, чтобы выведать тайну потери тотема. Опросив сталкера один раз, старейшина поселения громогласно сообщил, что ему грозит казнь, и причин тому имелось в избытке. Во-первых, трэш хоть и вяло и нечленораздельно, но сам честно сообщил, что держал тотем и ликвидировал бандитов, только не помнил, куда подевал святую реликвию. Будучи опьяненным и частично потерявшим память, он никак не мог восстановить в голове отдельные эпизоды уничтожения банды и возвращения в поселение, не говоря уже о встрече с Саблей и Упсом. Во-вторых, в руки народных судей и дознавателей попала записка от анонима, доказывающая вину Трэша. На оборванном по краям желтом листке бумаги корявым почерком значилось несколько слов. «Тотем у меня. Жду бонуса согласно уговору, а пока вернусь в форт. Т». Это сообщение неизвестного и буква «Т» в конце наглядно говорили сами за себя. Записку обнаружили в кармане куртки Трэша, но сам он вяло отнекился и не мог понять, как она попала к нему. Сравнивать натуральный почерк сталкера с образцом записки никто не стал, видимо, понимая, что на этой стадии проверки можно намеренно смухлевать и подделать текст. Ну, а в-третьих, нашлись двое свидетелей того, что Трэш тащил тотем и трофеи из студня, но, почуяв опасность, запрятал народный артефакт в лесу. Это были все те же Сабли и Упс, наперебой рассказывавшие про вину сталкера и его преступление. Сославшись на срочные дела, они прилюдно обвинили Трэша, получили благодарность старейшин и поселенцев, а потом незаметно покинули крепость. Теперь сталкеру действительно наступила жопа. Мозг разрывался в поисках алиби, и от непонимания происходящего руки остервенело, царапали и мяли голову, будто внутри нее пряталась разгадка этого ЧП. Казалось, никто уже не мог помочь ему. Трэша поместили в тюремный комплекс форта, приставили охранника и определили время до обеда следующего дня. Смерть дыхнула смрадом в лицо. Так близко к отчаянию и позору он никогда еще не был. Сестренку к нему не пустили, и зареванная она ютилась за стенами каземата, нервно теребя узелок со скудными продуктами. Всю снарягу и оружие Трэша охрана свалила в камере напротив, досконально изучив вещи заключенного. Удивительно, но бывшие дружки Сабля и Упс не позарились на его личное имущество там, у Куцового болота, боясь навлечь на себя подозрения. Только прихватили артефакты, остатки еды, типа их и не было вовсе. Антеннулы псевдоволков, да, кое-что по мелочи. А затем оклеветав сталкера, еще и свалили из форта. Видимо, имели на это серьезные причины. Но какие? В крепости поклонялись тотему, установленному в святом месте на алтаре у центральной башни, тому самому, который вчера выкрали бандиты студня и который бесследно пропал вместе с ними в дебрях леса. Артефакту, в силу которого верила добрая половина поселения, считавшая его причиной удачной защиты форта от чищобы. И теперь в сердцах всех затаилось ожидание чего-то ужасного и неизбежного. Совет мудрых гадал об истинном положении дел, возможном местонахождении тотема и достоверности информации, касающейся пленника. Главный старейшина, уединившись от всех, поднялся на смотровую площадку башни, сцепил на груди руки и уставился на линию безопасности перед фортом. Ветерок трепал седую клинообразную бороду старца, морщинистое загорелое лицо было обращено к солнцу, задумчивые глаза смотрели в одну точку. Ему, похоже, одному не верилось в то, что преступником оказался этот молодой сталкер. Его неоднократная помощь форту и друзьям совета в других поселениях тесно приблизила его к старейшинам. Да и что греха таить, Трэш стал им по сердцу. Но факты есть факты, а мнение общественности разделилось на два фронта. Теперь нужно спасать сталкера, точнее сказать, хотя бы не позволить казнить его. Понятно, что наказать может быть жестко, но не лишать же жизни. Старейшина погладил бороду, поправил обруч венка на голове, крякнул. Выбор встал не из легких, а решение в основном зависело от него. Что же делать? Без артефакта, без святого тотема западному форту не выжить, долго не протянуть. Оружие и защита те же, что и в других поселениях Пади. Самодельные огнеметы, ловушки, самострелы, камнеметы, пращи, смоляные котлы на стенах, да частокол из острых ржавых решеток. Имеются и более серьезные меры защиты со скудным запасом БК. пара пулеметных турелей на узловых точках периметра и несколько гранатометов РПГ-7. Но тотем, именно он лучше всего охраняет форт от напасти биома и мутантов, и потеря его означает скорую потерю всего поселения. Вместе с падением веры в то высокое и святое, что так усердно мы, старейшины, насаждаем все эти годы. Нет, этого никак нельзя допустить. Либо срочно достать тотем, либо казнить виновного и все равно достать тотем. Так или иначе, но сталкера нужно судить и приговорить к определенной мере наказания. Народ решит голосованием, какую меру выбрать ему, а совет поможет, наведет. Тогда пусть решение народа и будет предтечей скорого краха крепости. Возможно, скорого. Позади старца учтиво кашлянул охранник. Старик обернулся, посмотрел на него. Ишь, стережет меня, охраняет для себя, своей семьи, всех поселенцев. Воины форта не носили униформу и не выделялись особенностями снаряги и привилегиями. Здешние поселенцы вообще слыли единой общиной с демократией, свободой отношений и слова. Но все исполняли определенные обязанности. Вели хозяйство, охотились, рыбачили, ходили на промыслы, воевали и даже рожали. Да-да, рожали, несмотря на хаос, болезни, антисанитарию, войны и постоянные угрозы природы. Люди за 3 года выживания после судного дня научились различать яды, заразу, отравы, обороняться от биома, зверей-мутантов и двуногих врагов. Да, гибли, калечились, умирали даже внутри крепости, но существовали, верили в светлое и доброе, что непременно когда-то найдется. Например, в рай. В легенду о сказочном месте, где нет смерти и зла, где люди не носят защиты и оружия, а продуктов и воды там целое море. А рай, в котором спокойно спят, живут и работают во благо себе и друг другу, а не для обороны от чащобы. Рай – мир без боли и болезней, волшебное место жизни, а не существования. Мечта. Но где находится этот рай, кто им управляет и есть ли он на самом деле, никто не знает. Те немногие, кто отправлялся на его поиски, не возвращались уже никогда. Старейшина жестом показал охраннику, что идет, сам бросил задумчивый взгляд на пустой алтарь, сдвинул брови, вздохнул и стал спускаться по крутой лестнице вниз. Сознание возвращалось мучительно. В голове гудело и стуком отдавало в виски, перед глазами все плыло. Чуть подташнивало, едким комом свербя горло где-то чуть ниже Адамова яблока. Неужели сотрясение? Пришла первая здравая мысль, да и вообще первая. Трэш разлепил веки, шторм в голове не исчез, а усилился. Ох, как тяжко и муторно. Однажды подобное уже было после сильной попойки в честь моего 25-летия. Дикое похмелье с утра, изжога и ватное тело. Но тогда с бодуна, а здесь-то с чего? Сталкер огляделся, разминая мышцы и суставы, вздыхая от тупой боли. Серое, полутемное, сырое помещение с окошком, перекрытым решеткой и старой полиэтиленовой пленкой вместо стекла. Он с трудом поднялся с нар, скривившись от боли в суставах и колокольного набата в голове. Писец, живой труп. Как дед 114 лет? Ей-богу. Судя по солнечному снопу, утро. Похоже, карцер форта. Хотя какой в крепости карцер с окном и нарами, засланными грязной овечьей шкурой? Но на тюремную клетку точно смахивает. Пленник? Это в родном-то поселении? Он встал и подошел к двери, приложился ухом. Ничего, кроме стука своего сердца, не услышал. И снаружи окна, в 2 метрах над грязным мокрым полом, тоже никаких звуков. Онемевшие ноги подкашивались и ныли, набат в висках упорно не затихал. Кисти рук сжимались и снова расправлялись, массируя шею и плечи. Трэш обошел камеру по периметру. 3 на 2. Точняк тюряга. Как же так? Перехватил бандитов студня, покоцал их всех, тотем вернул. А сейчас? Стоп, мои лыжи. Тотем. Нужно было вернуть его, а ведь не получилось. Он же... Трэш тряхнул головой, пытаясь восстановить порядок мыслей и воспоминаний, но только усилил боль в висках и затылке. Отчего застонал и плюхнулся на нары, сдавив голову руками. Проклятые головняки. И подташнивает. С чего хоть? Не пил же. Стопудово не пил. Ничего такого. А нет, пил же. Отвар этот проклятый, будь он неладен. Сталкер прислушался. Лязг засова, но не его камеры. Чуть подальше. Снова тишина. Еле слышный крик петуха. Точняк, местный петух Жорж закукарекал. Берегут его в роли будильника, не жарят, не варят. Да и кур треплет, за здорово живешь. Утро. Блин, а был же вечер. Тотем был в рюкзаке и снаряга, да и очертания крепости вдалеке. И эти двое, как их, Сабля и Упс, точно. И допрос проводили старейшины. суд устроили прилюдно. Вот, блин, позорище, на мой чайник пустой. Так. Сидя на нарах в позе зю, обхватив руками взъерошенную голову, Трэш не сразу услышал шорохи, возню и скрип засовы. А когда дверь отворилась, он и не сразу увидел в сумерках вошедшего. Сфокусировав зрение, сталкер обомлел. Перед ним стоял старик с седыми космами, бородой и усами. Загорелое обветренное лицо, льняная ряса, перехваченная в поясе кушаком, походная сумка на боку с ремнем через плечо и вместо посоха – нунчаки. Колотушки для зерна, зачастую служащие оружием в умелых руках. Пленник разогнулся и непонимающе уставился на незнакомца. Впрочем, он не раз видел его в форту, да и на блошинке. Старик на вид лет 70 приложил заскорузлый коричневой самосадой и работой с землей палец к губам, призывая к тишине. Оба прислушались. Услышали лай дворовой собаки снаружи каземата и бульканье капель с потолка подвала. «Я Гур, твой друг. Хочу помочь тебе. Уходим отсюда. Живей!» – произнес хриплым приглушенным голосом старик и жестом позвал пленника на выход. «Друг?» – Трэш вскинул брови и не шелохнулся. «С каких таких щей? У меня нет друзей. Больше нет. Были два приятеля, да и те вышли. Нет дедули, да и бабули давно нет. Очередная проверка на вшивость. Я еще раз говорю, я не виновен. Я не крал тотем и не собирался». «Слышь, сынок, ноги в руки, валим нахрен отсюда», – перебил старик зловещим шепотом. «Никаких проверок, никакой лажи, понял?» «Дед, ты, видать, обознался. Может, тебе соседняя камера нужна, а, Нидзи косматый?» «Я так и знал, ёксель-моксель». Незнакомец сменил шепот на повышенные тона, прищурив в потемках глаза. «Весь в папку, точняк, и рожей, и кожей, да и характерец такой же, ёшкин кот». Трэша будто молотом по башке стукнули. Он вскочил с нар, одним прыжком очутился возле старика, схватил его за плечо, заметил еще крепкие мышцы и пронзил строгим проницательным взглядом. «Что? Что ты сказал, дед?» «Гур я, от производного ГРУ. Когда-то так величалось главное управление разведки или главное разведуправление. Сейчас неважно. Ты не помнишь меня, Данилка? Нет? Я генерал армейской разведки. Бывший. И бывший начальник твоего бати, майора Топоркова, Никиты Сергеевича. 7 лет тебе было, когда отец твой пропал. Ты с матерью и сестрой в часть к нам приезжал. Не помнишь?» Старик мягко, но сильно разжал захват сталкера на своем плече, продолжая смотреть в его удивленные глаза, затем взял его руку в свои ладони и легко надавил. Трэша словно током шибануло. Он вздрогнул так тогда, возле дома офицеров, Хасавюрте, когда слегка пожилой угрюмый генерал присел на корточки возле него и двумя руками пожал маленькую ручку 7-летнего сироты. За спиной плакала мать, держа на руках сестренку Данилы, а позади генерала стояли 2 офицера с печальными бледными лицами. «Генерал? Вы?» – Трэш сглотнул комок в горле и подавил желание присесть, согнуть ватные ноги и унять клокочущее сердце. «Я, Данила, я», – шепнул старик и, взяв сталкера под локоть, потянул из камеры. «Потом, все потом, а сейчас надо уходить. Самому тебе уже не выкарабкаться отсюда. После обеда должна состояться казнь, скоро хватится часового. Тогда обоим вышка. Пошли, боец». «Гур, воды не найдется? Совсем трубы сухие. Есть кое-что другое». Бывший генерал достал из сумки маленький бурдюк, взболтнул, протянул пленнику. «На вот, настойчик полезный, более утоляющий». «Самоделка, что ли?» Трэш с недоверием зыркнул на емкость, затем на старика. «Меня уже подобными брашками вчера поили, ё-моё. Пей живее и уходим». Трэш сделал глоток. Вроде ничего, глаза не лопнули, понос не случился, мозги остались на месте. Приложился еще, даже вкусно. Настой с вкусом цитруса и бергамота. Отдал кожаную фляжку гуру, поблагодарил. «Тише, за мной, паря». Трэш лихорадочно огляделся, кивнул и вслед за стариком юркнул из сумерек камеры наружу. У влажной стены на грязном полу сидел в отрубе охранник. Рядом стоял карабин, прислоненный к дверному проему. «Помоги!» Сталкер вместе с Гуром подняли вырубленного часового, затащили в камеру, ловко связали его же ремнем от штанов и рукавом потной рубашки сделали кляп. Закрыли дверь на засов. Карабин хотел прихватить Трэш, но старик забрал его себе со словами. «Твоя снаряга вон за той дверью. Забирай живо». «И тихо давай. Кажись, кто-то идет. Вот мля». Сталкер на цыпочках метнулся в указанном направлении, а Гур прокрался вдоль стены к лестничному проходу и замер за углом. Ждать пришлось 3 секунды. Из-за пролета показался бородатый толстяк в черной рясе и в кожаной безрукавке поверх, в мокасинах с портупеей через плечо, в каких раньше носили маузеры. Жирные пальцы в золотых перстнях, мочки левого уха, серьга с рубином, на мощной шее тату в виде штрих-кода. Странный мужик. Золото давно обесценилось, а выглядеть таким упитанным в голодные времена – большая роскошь, равняющаяся приверженности к высшему сословию, либо к лидерству в какой-либо группировке. Тюкнув по лысой голове новоявленного, Гурт тихонько свистнул сталкеру, а сам помог обмякшему толстяку сползти вдоль серой стены. Обшмонав его, подхватили за конечности, оттащили увольня в одной из камер и проделали с ним то же, что и с первым охранником. Трэш, водрузив свою родную снарягу на себя, привычным движением закинул вал за спину, затем на секунду впал в ступор. Задумался, глядя, как Гурка пошится с толстым мужиком. В глаза бросились первые три цифры на штрих-ходе татуировки охранника. 666. Этого толстяка кило под 120 и лет так под 50 ни Гур, ни Трэш раньше не видели. Поди кто-то из недавно пришлых. Хотя странно, уже в охранниках. Еще тогда двум беглецам стоило задуматься над этим вопросом. Вдруг осенила мысль, а что если оставить записку поселенцам? Сталкер бросился искать уголек, мел или кусок извести, но безрезультатно. Потом вспомнил, что в подсумке с картой Пади имеется огрызок карандаша. Нашел, стал осматриваться в поисках листка бумаги. Бумагу дал Гур, догадавшись о намерениях сталкера. Трэш благодарно кивнул, бесцеремонно присел на тушу толстяка, нар в этой камере не было, и принялся писать. Начеркав три строчки, оглядел сырое помещение и вышел наружу. Записку воткнул в засов своей камеры, повернулся к старику, посмотрел вопросительно. «Ну что, куда и как дальше?» Гур хмыкнул, теребя седой ус, вздохнул и прошептал. «Придется тебе немного пообниматься со стариком. Уж не обессудь, сынок. Есть только один способ выбраться отсюда незаметно и без жертв. Нам ведь они не нужны в крепости, так?» «Так». «Вот поэтому наверху, когда дам сигнал, прижмешься ко мне сзади покрепче и плотней, и быстрым темпом минуем площадь и запасной выход из форта. Пойдем через северную башню, там лодка ждет. Понял?» «Так точно, мой генерал», – улыбнулся Трэш. «А ты точно генерал?» «А то, бывший, правда. Вопросы еще не по теме есть?» Старик вынул из сумки на боку какую-то вещь. «Генералов бывших не бывает. Кажись так. Думаешь, сольемся тандемом, так никто и не заметит?» Ухмыльнулся сталкер, приводя на себе в порядок снарягу и подгоняя лямки, опутывающие тело. «Обожди чуток, увидишь. Не зря по лесу и горам хожу. Кое-что имеется». С этими словами Гур достал комок фольги, развернул, и взору сталкера предстала слегка сияющая желеобразная субстанция. «Артефакт Медуза. Слышал про такую?» «Ё-моё! Артефакт-невидимка! Способный...» «Он самый!» – оборвал старик восторженный возглас Трэша и шикнул на него. «Тише ты, парень! Так всю братью форта сюда накличешь, ёксель-моксель! Короче, дуем наверх, там в цепку и валим отсюда! И что бы ни случилось, какие бы ни встретились помехи, соблюдай тишину и полную маскировку, иначе сам знаешь». «Ясно, не пацан», – шепнул Трэш и тронул за плечо отвернувшегося было деда. «Гур, спасибо тебе. Скажи, ты правда что-то знаешь про отца?» Старик смотрел в строгие зеленые глаза сталкера секунд пять, кивнул и улыбнулся. «Как там у вас, молодежи говорят, по чесноку?» «Так точно, сынок. Знаю, что жив, где примерно сейчас находится, и все расскажу. Потом. Давай для начала выберемся отсюда. Лады?» Трэш радостно кивнул, протер кулаком повлажневшие глаза, глубоко выдохнул и на манер спецназовцев тронул плечо старика. Знак «двигаться вперед». Солнечное утро ослепительным светом бросилось в глаза. Свежесть блеского леса и влажность крепостных стен, покрытых плесенью и стелящимся вьюном, остро ударили в нос, закрались за отвороты одежды, вызывая волны мурашек по спине. Звонкая трель жаворонка прерывалась редким лаем собаки да мычанием коровы в хлеву. Пока беглецы, прижавшись друг к другу, невидимками брели по краю площади и крались вдоль стенок казематов к дубовым воротам, обитым чугунными пластинами, громкость звуков усилилась. Бряцанье цепей, скрежет тросов, скрип деревянных орудий труда, звон кувалды, голоса, детский плач, мат, резкий шум циркулярки и удары топора о бревно. Все сливалось в разномастную гамму шумовых эффектов, таких привычных для крепости, да и для любого поселения Пади. Просыпающийся народ заполнял крепость, занимаясь ежедневными делами. Гвалт и гул нового дня разрастались, выходя за пределы поселения, эхом блуждая по катакомбам форта и ложбинам недалекого леса. Возле огромной бочки накопителя дождевой воды оба внезапно остановились. Гур хотел было цыкнуть, но понял причину внезапного ступора. Трэш заметил сестру, сидевшую в позе лотоса на куске бетонной плиты недалеко от зарешеченного окошка камеры, в которой остался связанный охранник. Длинный грязный сарафан закрывал половину тела. Легкая жилетка из тонкого войлока, косынка, бусы из сушеной рябины, лапти. Сердце сталкера сжалось при виде бедняжки, дежурившей у стен тюрьмы. Как-то раньше он и не придавал значения ее облику, старой потасканной одежонке, печальному взгляду родной девочки. Блин. Гур терпеливо ждал жеста напарника с пониманием, глядя на бедняжку. И ведь никак не сообщить ей о себе. Трэш проглотил ком, облизнул губы и сжал кулаки, отпустив ткань рясы поводыря. Так захотелось броситься к милой сестре, схватить ее в охапку и бежать, бежать прочь сквозь стены, лес, аномалии и невзгоды. Но этого делать сейчас никак нельзя. Нужно терпеть, ждать. И ей, и ему. А пока бежать. Подальше. Но, елы-палы, как же дать знак? Как помочь ей скрасить печаль? Трэш залез рукой в карман. Пусто. Пощупал отсек худого рюкзака, где держал кое-какие ценности. Ничего, все стырили эти лжедружки, сабля и упс. Сволочи. Блин, что же делать? И Гур мнется, нервничает. Старик заерзал, вынул из сумки рубин. Редкий красивый артефакт в виде кристалла, способный частично отводить пули, стрелы из глаз. Дорогой товар на блошинке. И молча, без колебаний, сунул его в ладонь сталкера. Трэш на миг обомлел, поняв, зачем и почему дед отдал ему такое сокровище, и благодарно сжал предплечье старика. Не сговариваясь, они мелкими шажками перебрались поближе к девочке, постояли несколько секунд, наблюдая за ней, и, выронив артефакт на полы сарафана, также спешно ретировались прочь. Трэш успел заметить недоумение сестры, перешедшей в радости молитвы. Она сжимала рубин в кулачке и вертела головой вверх и по сторонам, пытаясь понять, откуда свалилось такое богатство. «Не дура, смекнет, как правильно использовать вещь», – подумал сталкер и, увлекаемый попутчиком, скрылся за углом. Медленно, чтобы не разъединиться и не стать видимыми, они с трудом перебрались через кучу щебня и сваленной балки, обошли высокий стукан бога плодородия, вырезанный из бревна, и тихонько миновали наблюдательный пост на смотровой площадке. Двое охранников не услышали шороха ног и не заметили легкой взвеси пыли у крепостной стены. Проблема заключалась в другом. Почуяв их присутствие, залаял шелудивый пес, скитающийся по дворам форта. Норовя укусить за ноги странных безликих существ, он бесновался и метался вокруг парочки, чем привлек внимание поселенца, вырезающего из веток орешника стрелы. «Эй, чмо, вали нахер отсюда!» – задолбал гавкать. Бросил недовольный мужичок, но, поняв, что впустую, заорал на дворнягу громче. «Слышь ты, псина облезлая, кончай тявкать, вот зараза!» «А ну, пошла от седова, божья тварь!» Ну и кликуху собаки мелькнул в голове Трэша, от чего он даже улыбнулся. А на самом деле просто на душе стало легче. От того, что он вместе с другом отца идет прочь от тюремных подвалов. Что с его же помощью удалось скрасить существование бедняжки-сестры на ближайший месяц. И скоро там на свободе он узнает от попутчика все о своем отце. Наконец-то. Собаку прогнал брошенным камнем поселенец. Та, взвизгнув, исчезла. Беглецы пролезли в огромное отверстие разрушенного блокгауза, перебрались через остов масловарки и, оставшись наедине, размедузились. Теперь их могли увидеть только случайно, потому что преодолеть оставшееся препятствие, стену за северной башней, нужно было еще осторожнее и тише. 5 метров вверх, разбитые ступеньки, затянутые ползущим лишаем, и еще 3 метра в синее, как сапфир, небо. Часовой на башне на особом счету. Осмотр двора, отход к боковому поручню. Гур, несмотря на возраст, легко и ловко подтянулся и жуком пополз наверх. Приклад сайги болтался за спиной, дабы не брякнуть по кирпичам выщербленной стены. Трэш осмотрелся, убедился, что бородатый охранник обозревает округу за фортом и повторил действия старика. Преодолев стену за какие-то минуты, отметил про себя факт, что так поступить может и враг, решивший проникнуть в крепость. Беглецы по сухим лианам спустились наружу. Вскоре они бесшумно гребли на плоскодонке вниз по течению, отчалив от заросшего ивняком берега. Вроде бы пронесло. «Можно представить, какой переполох сейчас в крепости», – усмехнулся Трэш, орудуя единственным веслом с левого борта лодки, в то время как старик использовал тычку. «Да, шухер там не слабый», – Гур искоса посмотрел на сталкера. «Но рано или поздно тебе придется туда вернуться». «А тебе? Ты вообще с каких краев, Гур?» «Северного форта, с Костромского. А здесь какими судьбами? Путь же не близкий от Северного. Считай, что тебя искал. И дельце есть одно», – пробурчал дед, отталкиваясь шестом, погруженным в реку. «И за этим аж Северного шагал? Нехило. Если бы ты знал зачем, то не удивился бы. Сам в припрыжку поскакал. Ясно, вопросов больше нет. Пока». Некоторое время они гребли молча, любуясь местными красотами. Густой ивняк скрывал берег, гигантские камыши и рогоз создавали вдоль него частокол, чернее сигарообразными набалдашниками. Пацаном Трэш любил собирать их и, распушив, носиться по деревне, кидаясь приятелей. Беззаботное детство, яркие воспоминания. Куда все это делось? Думы и грезы прервал сильный всплеск метрах в 30 позади. Трэш тотчас напрягся и уставился на испуганного Гура, лицо которого приобрело синеватый оттенок. Когда бульканье повторилось ближе, сталкера и самого пробрало не на шутку. Он слышал о речных мутантах, водившихся в глубоких полноводных озерах и реках, но здесь, в небольшой речке. «Греби живей!» – крикнул Гур и сильнее налег на шест. Они стервенело рвали веслами гладь реки, ощущая затылками и спинами опасность. «Сюда, с разгону, в камыш!» Вода невдалеке пару раз взбурлила, давая понять, что враждебное существо приближается. От страха у обоих беглецов затряслись поджилки и предательски ослабли конечности. Мощными рывками они вогнали лодку в гущу камыша и торопливо спрыгнули в нее, по колено увязнув в тине ряски и жижи. Паутина залепила потные лица и одежду. В воздух взвелась огромная стрекоза, тарахтя метровыми полупрозрачными крыльями. В корму суденышка с глухим стуком ударила подводная тварь, лодка вздыбилась передком и, пролетев по воздуху пару метров, перевернутая шлепнулась на камыш, едва не накрыв людей, а те, напуганные до смерти, не оборачиваясь, без сговора, побежали прочь. Оцарапав веткой лицо, Гур зигзагообразными прыжками устремился на ближайший холм. За ним неотрывно следовал Трэш, тяжело дыша и хрустя сухостоем под ногами. Твердь, слава богу, успели. Что за хрень там нас? Задыхаясь, выпалил сталкер. «Лучше б нам не знать», – буркнул старик, упав спиной на покрытый травой откос пригорка и сложил трясущиеся руки на груди. «Сколько их за время хаоса наплодилось? Уродов, мать их за ногу!» Отдышавшись, путники успокоились, проверили оружие, огляделись, выбрали ориентиры, зашагали к лесу. Сбоку, тревожно дребезжа колючими ветками, напомнил о себе аномальный куст шиповника, будто предупредил: «Сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет». Опытные сталкеры Пади знали, как хреново попасть в зону досягаемости такого кустика и казаться нашпигованными его стреляющими иглами. Гур вел сталкера по лесу аккуратно и быстро. Выбирал опушки, просеки, распадки, максимально избегал завалов и густых зарослей. Да Трэш и сам знал премудрости чащобы и мог бы без особых сложностей пробираться один. На его стороне был многолетний опыт и своеобразная дружба с аномальным лесом. Именно так, иначе эту необычайную связь и не назовешь. Обычно, подходя к лесу, чтобы преодолеть тот или иной участок, Трэш без особого труда выискивал на опушке одинокое деревце, лапку, как он называл его. Такая имелась всегда, ютилась на отшибе, будто бы специально придуманная во времена эпидемии для контакта добра и зла, света и тьмы, человека и чащобы. Для связи с природой, восставшей в борьбе за право на существование. И Трэш, познавший некоторые секреты друидства, научился обращаться с лапкой, находить ее среди множества растений и устанавливать взаимосвязь. И тогда путь через чащобу был почти безопасен, но если не нарушать спокойствие растений. Вот такая фишка, и о ней знал только он. Гур, судя по всему, пользовался иными методами прохождения лесных дебрей, не любящих шума, огня и топора. Они могли и пропустить человека, внимательно следя за ним, но если тот не нравился чащобе, в ход шло ее оружие – зверье, ядовитые растения, аномалии. Все использовалось для уничтожения неугодного, и лес Пади всегда побеждал. Шли долго, день клонился к концу. Почти не разговаривали, молча брели сквозь обширные заросли. По знаку Гура присели, прислушались, относительно тихо и спокойно. Естественные звуки не отвлекали и не пугали слух путников, но они умели различать среди всей этой какофонии те сигналы, которые могли стать угрозой, предвестниками беды. Трэш почуял присутствие зверя. Видимо, Гурт тоже тронул руку сталкера и пальцем указал направление. Следующим жестом дал понять, чтобы напарник занимал позицию слева и бдительно следил за левым флангом. Справа тянулся овраг с достаточно крутыми отвесными краями, так что оттуда опасности не предвиделось. А вот заросли дикой малины впереди на 11 часов привлекли внимание и старика, и молодого сталкера. Трэш помнил неписанные правила нахождения в чащобе, то бишь соблюдение абсолютной тишины, даже не притронулся к огнестрелу, тем более старик, показав на автомат, отрицательно покачал головой. Трэш медленно и плавно перетек на корточках влево от Гура, расстегнул ремешок ножен. Скоротечно оглянулся и приник плечом к стволу осины. Дед перебрался к краю оврага и заглянул туда. Прокачал окрестности, поросшие мелкими елочками и молодыми осинками, визуально профильтровал недалекий куст боярышника. Что-то живое было рядом, и это что-то следило теперь и за ними. Трэш чувствовал чужака, зло, давление извне. Интуиция до сих пор никогда не подводила опытного сталкера. Краем глаза он заметил движение старика, готовящего свои нунчаки и при этом не сводящего взгляда с малинника. Левая рука Гура нащупала ствол осинки, перебрала его пальцами вверх и притянула к себе, наклонив деревце. Зачем? Что он собрался делать, Трэшу было невдомёк. Но, следя за пожилым проводником, сталкер не терял контроля и за своим сектором. И вскоре дождался разгадки. Трэш пристально всматривался в очертания деревьев и кустов. Сердце тревожно и громко застучало. Глаз у спортсмена и опытного сталкера Пади – алмаз. Но пока ничего опасного он не замечал. А вот Гур точно кого-то узрел. Сделав стойку, подоткнув излишки рясы за пояс и, лихорадочно соображая, медленно попятился к самому обрыву, дно которого скрывалось в пелене серого тумана и зарослях высокой травы. Угодив туда, надеяться на скорость спасения не стоило. Настолько крутыми казались склоны без единой тропки наверх. Ступая назад, Гур вдруг замер. Даже обильная растительность на его лице не скрывала бледности и крайней степени испуга. И эти эмоции передались Трэшу, до рези в глазах уставившемуся в стену леса. Но ничего, кроме сухого обгорелого деревца с торчащими черными сучками в малиннике, он не видел. Сталкер перевел было взгляд дальше, но интуиция заставляла подобраться, напрячься, твердя «Внимание! Сейчас!». Лес, нетронутый пожарами и кострами, чистый в этой окрестности от человеческого вмешательства и действий частых молний, выделялся одним единственным сгоревшим деревцем. Странно. Стрэш раздумывал, как среди живого зеленого кустарника затесалось лишь одно отмеченное давним огнем дерево. Будь-то оно здесь лишнее, чужое, и это вовсе не дерево. «Парень, черный сук на 11!» – крикнул Гур и взмахнул руками над головой, словно приветствовал издалека товарища. Или привлекал его внимание. «Но зачем?» «Вижу. Это что еще за...» Трэш до боли сжал в руке штык-нож, понимая, что данное оружие против этого чуда явно слабо. «Гур, бойся!» Черное деревце вдруг ожило, неестественно дернулось, согнулось и выскочило из малинника. Теперь его ничто не скрывало. Корявое, обгорелое, из-за давнишнего пожарища растение зашевелило сучками и издало низкий скрипящий звук, не предвещавший людям ничего хорошего. Ни одного листочка, ни хвоинки, сгусток черных веток и корень вместо головы. Страшилище будто явилось из ужасных сказок или кошмарных снов. Трэш отпрянул и плюхнулся задом на траву, выпучив глаза и открыв рот. Живой обгорелый древокорень вскинул конечности сучки, сделал кривыми ходулями палками шаг и, ускоряясь, бросился в их сторону. «Сиди смирно, не дергайся», – бросил старик, заметив шок растерянного сталкера, заорал и замахал руками, собираясь бежать. «Сюда! Я тут! Лови меня!» Сухостой, иначе его и не назовешь, без заминки кинулся за беглецом, не разбирая дороги, ломясь сквозь кусты и громко скрипя куцами кривыми конечностями. Трэш быстро окинул себя оценивающим взглядом, выискивая нужное оружие против невиданного врага, но ни нож, ни бумеранг, ни вал за спиной не годились для борьбы с этим существом. Чем можно было победить или хотя бы остановить свирепый оживший корень, сталкер никак не мог сообразить. Он вскочил на ноги, хватая заточенную палку, и, выставив ее как копье, принял боевую стойку римского воина. Но его помощь не понадобилась. Гор справился сам. Причем легко и просто. Вот что значит профи, спец и знаток леса. Не чета молодняку. Старик специально позволил сократить дистанцию между собой и страшным преследователем, почти разрешив схватить себя жуткими щупальцами-сучьями, с разбега зацепился у оврага за самую толстую ветку крайней молодой ивы и высоко прыгнул вверх. Почти настигнувший его сухостой обгорелок бросился за жертвой, протягивая острые обугленные ветки. Благодаря крепкому гибкому стволу дерева Гур, как грузило на леске удилище, повис над огромной ямой, описал дугу и, спружинив, вернулся к краю обрыва, удачно плюхнувшись на колени рядом с подоспевшим сталкером. Страшилище же по инерции рухнуло вниз и пропало в туманных сумерках обширного оврага. Его возня и шелест долго слышались внизу, но попытки вскарабкаться наверх не увенчались успехом. Склоны действительно казались слишком круты и к тому же осыпались. «Вот примерно так я еще недавно охотился на зверей», – пояснил Гур, отпустив ивовую ветвь и отряхивая колени, пока не стал вегетарианцем и не перешел на растительную пищу. Он улыбнулся одними глазами, положил крепкую ладонь на плечо Трэша и, кивнув в сторону темной низины, сообщил: «Это агарк, дерево-мутант. Не иначе, как под дугу попал бедняга. Издалека же его занесло в наши края. Этак скоро и другие гости пожалуют, если эта кочерышка смогла сюда добраться». «Агарк? Что за хреновина такая? Откуда?» – нахмурился Трэш, вглядываясь в темень за обрывом. «Какая еще дуга? Не та ли огромная аномалия далеко на юге, в районе больших луж, про которые ходит молва, что она выросла незадолго до судного дня и плодит дорогие артефакты и дары, и якобы служит местом паломничества оставшихся в живых, а еще является указателем краю? О-о! Как много инфы в одном вопросе», – удивился Гур, поправляя льняную рясу с грязными полами. «И как много дезы в ней. Вечерком расскажу, если захочешь, а сейчас нужно идти. Не хотелось бы ночлег устраивать в чащобе, где уже появились обитатели дуги». «Мне не впервой ночевать здесь, я могу. А я нет, спать нужно спокойно, а не дергаться и спички вставлять в глаза на кроне высокого дерева. И где же это безопасное место? Здесь на многие КМ одна натура», – усмехнулся Трэш, отходя вслед за стариком от оврага вглубь опушки. «Я-то уж эти дебри знаю хорошо. Да и ты, думаю, здесь не первый раз». «Ну да, ну да. Агарка тоже видел уже. И знаешь, кто он, откуда и как с ним бороться?» – ехидно ухмыльнулся Гур, похлопывая сталкера по рюкзаку на спине. «Может, прям тут у обрыва заночуем?» «Да сейчас. Не, чего-то не хочется», – пробурчал Трэш, шагая по поляне в сторону малинника и нервно озираясь. «Давай уж лучше до твоей ночевки двинем. Не видел до сих пор такого чудища и очень надеюсь не увидеть его больше никогда. Если по чесноку, поплыл я маленько, завидев его, да еще и бегущего за тобой аршинными скачками. Вдруг подумалось, что вряд ли чем его завалишь, а ты вон как разделался с этим сухостоем, деревяшкой, блин. Эта деревяшка легко на свои сучки жертву насаживает, как перепелку на шампур. Или душит в секунду, аж глаза вываливаются у добычи. Так что лучше с агарком нам больше не встречаться, сынок». «И чем же его можно свалить?» «Ну, не пулей точно, и не ножиком, и даже не твоим летающим плоским бананом», – Гур хохотнул. «Огнем можно, он боится пламени. Все деревья не дружат с огнем, и этот не исключение. Возможно, и артефактом каким-нибудь отпугнуть можно. Не знаю. Нужно изучать и экспериментировать». «Не». Трэш хмыкнул и отрицательно замотал головой. «Мне такие эксперименты с риском для жизни нахрен не нужны. А как ты узнал, что его можно сбросить во враг?» «А я и не знал. Первое, что пришло в голову – бежать. А потом сообразил, что обрыв – хорошая западня для любого зверя. И решил действовать так, как раньше охотился. Факел сооружать уже времени не было, сам понимаешь. А мой способ хорош во всех смыслах». Довольный собой, Гур улыбнулся, топая по еле заметной в траве и опавших листьях тропинки. «Ха! Ну ладно, если овраг такой есть, так ведь не везде он имеется. Не, нужен более действенный способ. Полагаться на одно лишь везение и удачу не стоит», – заметил Трэш, упираясь взглядом в спину старика. «Так и есть. Только кому, как не тебе, знать, что такое удача? Сбацывай-ка я факелок, вдруг этот огрызок, огрелок, агарок, тьфу, агарк за нами припустит. Да и темнеть начинает, все равно свет нужен. Долго еще идти? Может, на сосну залезем? Старые лазать по деревьям, и смолой мараться не больно хочется. Да и перекусить нужно, костерок развести. Потерпи, малость, скоро будем. Может, я первым пойду? Я Чищобу знаю, и она меня тоже. Это хорошо, что дружишь с ней, но давай лучше я ведущим буду. А то за тобой не поспеть, припустишь еще, только одышку схлопочу, да совесть замучает, что отставать от тебя буду. Расскажи лучше про себя, сынок, чем занимался эти годы, как выживал, где уму набирался». Дед в полоборота подмигнул сталкеру, не сбавляя темпа. Так за разговорами, на ходу срезая слиги и заготовки для факелов, петляя по сумеречному лесу, они прошли пару километров и очутились на опушке. Впереди раскинулось небольшое болото, за которым снова начинался куцый смешанный лес, по сторонам тянулось редколесье из сухих осин и чахлого кустарника. Вид трясины говорил название сам за себя – куцое болото. Белесый туман уже поднимался от болота, норовя застелить непроглядным покрывалом всю низину. «Ах, вот для чего слеги понадобились. Ясно. Понял. Ты хочешь сказать, мы в центре куцого болота будем ночевать?» – состроил недоуменную мину Трэш. «Догадливый парень. Дров нарубишь?» Гур осклабился, поглаживая усы и бороду. «Так где ж я топор возьму? Да и зелень тут одна. Какие дрова, блин? Чащобу только обозлим». «Гы, а говорил лес, знаешь. Пошли уже, следопыт ты наш, знаток природы». Старик жестом пригласил вперед в обход тучи комаров прямо в пузырящуюся болотину. Трэш почувствовал неловкость и легкий стыд за глупые вопросы. Сколько раз в жизни он корил себя за необдуманные слова и поспешные возгласы. Собравшись с духом, осмотрелся и смело шагнул вслед за напарником. Но так и не понял насчет дров для костра и вообще места ночевки, поэтому просто решился довериться пожилому проводнику, уже не раз за сегодняшний день спасшему его жизнь. Раз Гур спокойно уверен, значит, все будет хорошо. Не зная, можно ли до конца довериться новому знакомому, он вспомнил наставление старейшины форта, что в паде вообще никому и никогда нельзя верить. Замер на мгновение, а потом решительно махнул рукой и громко хмыкнул, привлекая внимание старика. Тот обернулся, вопросительно глядя на сталкера. «Это, тут недалеко нужно забрать кое-что. Ну, хабар кое-какой имеется, заначка», – пролепетал сталкер, не сводя с лица проводника пристального взгляда. «А, так ты тотем здесь заныкал, возле болота? Догадливый ты. Прям полиграм». «Полиграф», – поправил с усмешкой Гур и хлопнул перед собой комара, хрустнувшего в ладонях сдавленным хитином. «Давай сходим, заберем. Только живо, сынок, а то темнеет, и скоро любое движение в этом лесу может закончиться большой бедой». На месте недавнего злочастного чаепития обнаружили труп Упса. Вроде бы этого следовало ожидать, но Трэш насторожился и с испугом бросился изучать округу. Гур тоже стал высматривать следы, отмечая про себя некоторые нюансы и рисуя в уме воображаемую картину убийства. Бедолагу прикончили после недолгих пыток, оставив на съедение зверью, которая недалеким воем уже напоминала о себе. Сломанные пальцы, отрезанные уши и кровавая дыра в подреберье убедительно доказывали это. Что мог сообщить бедняга, ничего не знающий о тотеме и схроне, непонятно, поэтому причина его убийства тем более была неясна. Плюнув на расследование, Трэш быстро отыскал тайник, достал спрятанную драгоценность и с грустной улыбкой вернулся к старику. Зачем было его убивать? Он, конечно, заслужил наказание, и, может быть, жесткого, но не убивать же за подлость. А его и не сразу кончили, пояснил Гур, тыкая слегой в тело мертвеца. Помучили, попытали, и явно зря, раз тотем у тебя. Обобрали и, похоже, сюрприз оставили, потому трогать мы его не будем. Пошли быстрее отсюда, а то псевдоволки уже учуяли труп. Какой сюрприз? Новый артефакт объявился? Нет, граната объявилась под телом на боевом взводе. Среди палачей есть кто-то из военных, как пить дать. Ого, вот сволочи. Призывной возраст, смотрю, кончился у тебя, сынок, не служил. Но такие штучки должен знать, обитая в паде. Запоминай и впредь, шмоная трупы в поисках хабара, не торопись, ясно? Трэш кивнул, отряхивая завернутый в тряпью тотем. Со стороны эта бандура выглядела обыкновенной дубиной. Уходим, с тотемом позже разберемся. Старик на ходу поднял длинную двустволку Упса. Без патронов, но пригодится. А чего с ним разбираться? Его однозначно форт доставить нужно, и дело с концом. Не хочу под следствием у своих же ходить и в бегах числиться. Потом поговорим, сказал. Уносим ноги живее, а то я по темному лесу бегать не такой мастак, как некоторые. Сайгак, блин, ишь, нарезал, не успеть за ним. Вскоре оба достигли куцого болота и немедленно ринулись через топь. Они достаточно быстро пробирались по чавкающей, булькающей, местами похожей на растительный ковер, жижи. Кто-кто от Рэш знал, что такое трясина и чем она чревата. Приходилось ходить по болотам Пади и раньше, но чтобы на ночлег устраиваться среди топи, это казалось немыслимым и диким. Выделяющийся метан, бездонные омуты, гадюки, отсутствие дров для костра, тепла и света, отпугивающего всякую нечисть. Все это противоречило здравому смыслу при выборе ночлега. Да еще и комары, не телесные комарики размером со скрепку, которых люди привыкли хлопать, замечая лишь по характерному писку. Болотный гнус абсолютно беззвучно роился столбами, ареалом охоты выбирая каким-то образом помеченную территорию в несколько квадратных соток. Самцы размером с калибри, кровососущий аппарат которых достигал длины сапожного шила, кусали не слабее самок. С десяток таких насекомых мог высосать из человека кровь за считанные минуты. Вот это и являлось основной проблемой для шатающихся вокруг болот сталкеров и бродяг, чьи высохшие и обескровленные трупы находили порой в таких местах. Гур будто почувствовал тревогу молодого попутчика, повернулся на очередной травяной кочке и протянул Трэшу кожаный мешочек с какой-то жидкостью внутри. «Намажь немного на одежду, аккуратно, чтобы не попало на тело. Это желчь лисоеда, очень сильное средство от гнуса, но и ядовитое одновременно. Запах его не опасен для человека, но пагубен для москитов, а при попадании на кожу сжигает ее и надолго оставляет шрамы, возможно, навсегда. Ну, спасибо, надолго хватает этой фигни». Трэш боязливо выдавил сгусток народного средства на кончик боевой перчатки, продолжая отмахиваться от выныривающих из сумерек кровопийц. «До утра точно хватит. Дай мне мазнуть. Глядишь, одной проблемы меньше будет». Брели в молчании еще с полчаса. Комары разом пропали, чему Трэш немало удивился, изредка оглядываясь и выискивая надоедливых насекомых. Мускусный, чуть приторный запах ощущался, но абсолютно не мешал. Удивление долго не сходило с лица сталкера. Но он не знал, что это не последний сюрприз опытного проводника и старого знатока природы.